Глава 59. Савелий. Ранним утром я паркуюсь у пятизвездочной гостиницы. Ощущаю привычное спокойствие и твердость рук. Напряжение последних дней отпустило, как по щелчку пальцев. В конце концов, самое сложное – это принять решение. Потом уже действуешь, а действовать, как известно, легче, чем думать. Захожу в фойе, киваю охраннику. Узнать, где остановилась Рада с северянином, не составило проблемы, даже с учетом того, что она отключила геолокацию. Они даже не пытаются прятаться. Я заселился прошлым вечером, произвел положительное впечатление, переночевал. Сейчас сходил за оружием. Сомнения, что охранник все же протащит меня через металлоискатель, не подтверждаются. Он решил, что я выходил покурить. Поднимаюсь в лифте, а на этаже возникает забавная идея, и я тут же реализую ее, звоню мелкой. «Давай, проигнорируй, забей последний гвоздь в гроб доверия». Как только Рада отвечает, я говорю. «Ты поменяла мобильный?» Пауза в 2 секунды, и я усмехаюсь, останавливаюсь у двери. Старый сломался и отключила мне доступ. Почему? «Разве отключила? Надо восстановить. Я, видимо, или забыла, или не туда нажала». Мнется она. «Ага». «Надо же, какая ситуация. Слушай, мне надо заниматься детьми. Как раз горничная принесла кашу». «Цирк!» Я стучусь в дверь и спрашиваю. «А вы сейчас, кстати, территориально где?» «Под Воронежем. Направляетесь в Карелию?» «Да, именно». «Савелий, я понимаю, что ты не в восторге от моего романа с северянином, и тебя это может напрягать, но он похож, сам знаешь на кого, и относится ко мне хорошо. Поэтому просто отвали. Когда попаду в беду, позвоню». «Думаешь, отвечу?» «Куда ты денешься? К слову, у тебя-то самого как дела?» Дверь распахивается, и мы с Радой смотрим друг на друга. Сюрприз, и он удался. От шока она роняет телефон, а я сбрасываю вызов и произношу. «Хорошо дела. Превосходно, мелкая лгунья». Наклоняюсь за ее мобильником, вручаю. Рада пялится на меня, хлопает ресницами, как загипнотизированная обезьянка. И я пользуюсь ее ступором, закрываю за собой дверь. «Черт!» — наконец выдыхает она. На прямилом личике отражается испуг, что довольно сильно обижает. Я никогда не причинял умышленного вреда ни ей, ни какой-либо другой женщине. Он самый. «Привет, рыба моя!» Чмокаю ее в щеку. Интересуюсь полушепотом. «Где?» «Кто?» Так же шепотом отвечает Рада. «Не было б так гадко, я бы захохотал. Что ж, отправляюсь на поиски. Мой друг детства всю жизнь занимался боксом, и надо быть полным идиотом, чтобы разоблачать его с голыми руками. А я, хочется верить, интеллектом не обделен, поэтому убираю телефон в карман, достаю заряженный пистолет, снимаю с предохранителя и первым делом иду в спальню. Пусто. Я собираюсь проверить гардеробную. В этот момент дверь в ванную распахивается, и в комнату заходит мужик с полотенцем на бедрах. Худой. С кучей татуировок. Гладкий, как стеклышко, на лице ни морщинки, ни прочего дефекта. Я бы мог решить, что вижу этого человека впервые, но единственный взгляд в глаза, и сомнений не остается. Офигеть! Нет, вы не поняли! Я в ледяной мать ее ярости! Внимательно изучаю. Таким тощим в последний раз я видел Алтая лет в 15. Мы всегда презирали любые татуировки всей душой. Так какого дьявола? А еще шрам! Что за фея крестная наколдовала ему румяные щечки? Шрам на лице был неоперабельный. Неоперабельный ли? Все эти мысли проносятся за секунду. Сердечная мышца долбит по ребрам все сильнее. Кто-то прихватил 1,5 миллиарда наличных и прекрасно себя чувствует. Я был прав. На мгновение ненависть ослепляет. Я поднимаю руку и целюсь в Адама Алтайского, мать его, из заряженной пушки. Он не двигается. Вообще никак не реагирует. Где у Алтая совесть была, там хрен вырос. Так про тебя ее батя говорил. Ядовито посмеиваюсь, кивая на мелкую. Такие изменения с лицом и телом прям жаль губить. Пипец. Святоша, ты что, мать твою, делаешь? Басит Адам. В номере дети. Пистолет убери. У него даже речь изменилась. Южный акцент полностью исчез. Я столько раз просил от него избавиться, дескать, не солидно. Адам утверждал, что не выходит. Лжи столько, что я уже не уверен, была ли хоть где-то правда. Левая рука снова немеет, и я хочу переложить пистолет в правую. Стой ровно. Тебя тоже касается, Рада. Потянешься к сумке, ящику стола я стреляю. «Исса!» — шепчет она. «Родненький!» «Святоша! Исса, прозвище из прошлой жизни. 1,5 года уже меня так никто не называет. Не хочу откликаться и больше не стану. Не передать словами, как я разочарован. Я подхожу ближе к воскресшему Алтаю. Живой, мать твою. Живой, здоровый и в отстойных татуировках, как позорник-уголовник. Рада, иди к детям и закрой дверь. Дава, я... Дава, мать его. В комнату, сейчас. Савелий, она уйдет, и стреляй, раз решился, не на глазах. А я все еще пытаюсь справиться с восхищением тем, как ловко Алтай спер бабки. Когда ехал сюда, я готовил извинительную речь для Радки на случай ошибки. Я был почти уверен, что ошибусь. Планировал познакомиться с загадочным северянином и сообщить ему, что у Мелка есть старший дядя-адвокат, который, если понадобится, башку ему прострелит одной левой. Тут не удержался. Бабки, куча гребаных бабок. Мы с Адамом всегда презирали таких людей, как отец Рады, которые мать и дочь за деньги продадут. Утверждали, что сами выше этого дерьма, что мы закон и порядок, мы будущее, мы честны, мы необходимая сила. Бла-бла-бла. Видимо, это правило работало до суммы в 1,5 лярда. Пульс ускоряется, я сжимаю рукоятку пистолета крепче. «Савелий, пожалуйста!» Голос Рады срывается, дрожит, ее эмоции встряхивают, и я останавливаюсь. «Я люблю его! Я так сильно его люблю! Второй раз я не выдержу! Мальчики твои крестники, не оставляй их без отца!» Слушаю ее и чувствую, как на плечи давит тяжесть бытия. Каждое слово пробивает, как пуля на расстреле. «Любовь, любовь, мать ее!» Во мне столько недоумения и злости, что еще секунду назад я был готов сделать это. Пристрелить Алтай и закончить драму. Но в итоге не получается. Не потому, что страшно или жаль. В действительности еще одна смерть не имеет никакого смысла. Ничего не поменяется, лишь добавится грех на весы. Чертова бандитская жизнь. Вечные качели то на волоске от смерти, то на пике величия. Все, что происходило со мной раньше, заставляло качаться. Мобильник в кармане вибрирует, и я вспоминаю, какой у меня сегодня плотный день, а я здесь стою как псих с пистолетом. 3 суда, 2 встречи с доверителями, проверка стажеров. Господи, я же стажеров набрал, учу молодежь. Кто бы мог подумать еще 5 лет назад, что я буду этим заниматься, и мне это будет по вкусу. Раньше половину своего времени я только и делал, что отмывал бабки да отбивался от придурков. И я вдруг осознаю, что перегорела. Была дружба, и нет ее. Зато откуда-то взялась жизнь, которая мне нравится. Я мог бы продолжить вести свои дела, совершенствоваться, обучать других. Я мог бы попытаться помириться с Сашей. Но, увы, если взялся за пистолет, стреляй. Я же не шут, просто так им размахивать. Встряхиваю рукой. Пара шагов, и дуло прижимается к виску Адама. Их отец и мой друг похоронен. Я множество раз молился на его могиле. Мне жаль. Это все, что он приготовил для меня? Да, боже мой! Жаль! Я себя винил все это время. Каждый гребаный, сука, день я просыпался с мыслью о сделке. Почему не предотвратил смерть графа? Почему допустил твое участие? Прокручивал в голове разговоры. Твои дети остались на моей совести. Я виновного искал, хотя осознавал, что сам виновен, не прикрыл, не позаботился. 1,5 лярда как сквозь землю провалились, а ты, мать твою, на них рожу чинил и развлекался. Мы вообще были с тобой знакомы, Давид Сергеевич Литвинов? Я бросаю Раде, стой на месте. Градус драмы зашкаливает. Алтай просит отпустить Раду, внезапно вспоминает, что я его лучший друг. Приводит аргументы. Признается ей в любви. Все это трогательно и крайне мило, а меня тошнит. Наконец он переходит к сути. Савелий, в соседней комнате 2 маленьких безвинных мальчика, твои крестники. Хочешь оставить им травму на всю жизнь? Сделать из них таких же ублюдков, как мы с тобой? Если стоит того, по-твоему, валяй, я без оружия. Предлагаю пойти в ванную, либо убери гребаную пушку и поговорим. Я за шкирку тащу Адама в ванную. Когда мы остаемся наедине, он выпаливает. Так было лучше для всех, ты потом поймешь. Почему не сказал мне? Он молчит, и я добавляю. Для кого лучше-то? Для твоей мелкой? Ты вообще видел, как она по тебе убивалась? Ты даже собаку свою не пожалел, что о людях говорить. Я принял решение, ты знаешь, как это бывает. Голос Адама становится тише. В любом случае, время назад не отмотаешь. Если бы я мог вернуться в прошлое, ты бы меня, разумеется, посвятил в свой план. То я бы на это дерьмо в жизни не подписался. — рявкает он. И почему-то я ему верю. Мы смотрим друг на друга, я стремительно теряю пыл. Убивать не хочется, лить кровь не хочется. Я никогда не хотел этим заниматься. Впервые за полтора года я смотрю на своего лучшего друга. Вижу, что он дышит, разговаривает. Черт, черт возьми. Прижимаю пистолет сильнее. Адам закрывает глаза и быстро рассказывает. Рожа, не поверишь, после операции едва шевелится. Я полгода питался через трубочку. Отмечаю, что родной акцент внезапно прорезался. Ежесекундно мечтая вернуться в свою прошлую жизнь, где у меня есть ты и она. Кивает Адам на стенку, за которой рада. Мой бизнес, моя собака, мой отель. А потом я узнал, что у меня дети родились. Мои дети, понимаешь? Живые, здоровые. Что у Радки не случилось выкидыша, что я не проклят. И я понятия не имел, как к ним вернуться. «Твою мать!» — говорю я. «Твою мать!» — вторит Адам. Мы оба часто дышим. Спасибо, что молился за меня. Да пошел ты. Психую я. Слишком рожа у тебя ладная стала. Смотреть тошно. Практически с блаженным удовольствием я впечатываю рукоятью пистолета Адаму чуть выше виска, где нет угрозы для здоровья, лобная кость самая крепкая, и возвращаюсь в комнату. Рада испуганно всплескивает руками. «Не бойся, мелкая, не буду тебя обижать». Я вытаскиваю обойму и швыряю на стол рядом с пистолетом. Все, безоружен. Силы внезапно заканчиваются. Иллюзий не строю. При желании бывший чемпион боев без правил за минуту ушатает меня насмерть. Плевать. Я тру лицо. Ситуация. Адам жив. Жив. Шевелиться не хочется. Несколько минут я краем глаза наблюдаю за тем, как Радка скачет вокруг Адама, обрабатывает рану, обнимает его, целует, качаю головой. В номер приносит завтрак. Черт возьми. В конце концов, если бы мне дали выбор, твой друг умрет или полностью тебя разочарует, я бы выбрал последнее. А Бог меня и правда любит, исполняет заветные желания. Как ты понял? Это все, что Адам решился сказать с тех пор, как мы вернулись из ванной. Он уже одет, и, вскинув глаза, я поражаюсь тому, как может измениться человек внешне, при должном желании. Хочешь узнать, где прокололся? Если можно. Интервью с Венерой. Она сказала, что тебя дети боялись. Проглядели этот момент. Впрочем, ладно, плевать. Не плевать. Адам может спалиться на мелочи. Снова качаю головой. Ты бы попросил, я бы тебе помог. У нее есть твои фотографии со шрамом? Нет. Видеозаписи? Уверен? Она может выложить их в сеть, и легенда поплывет. Я абсолютно уверен, что ничего нет. Она могла сделать, пока ты спал, например. Я при ней не спал. Рявкает Адам. Компромата нет. По улицам я всегда ходил в маске. Ладно. Отец, получается, родной тебе. Сходство поразительное. Он кивает. А мать? Как мать восприняла? Я не понял этот момент. Она что, согласилась заменить родного сына на тебя? Из-за денег? Серьезно? Она не узнала, прикинь? Жесть. Они с сыном, оказывается, не общались до этого несколько лет. А когда он якобы попал в аварию, она испугалась и прискакала. Я тогда был после разборок с Филатом, вполне похож на человека, пострадавшего в ДТП. Она посмотрела на мой шрам, на меня самого и заявила, что лучше бы я помер. Два рождения, две матери, а итог одинаковый. Так может, дело не в них? Дрянная шутка, мне не смешно. Никто не должен знать, ни один человек. Тебе не надо было появляться. Мне бы покурить, я встаю. Здесь есть балкон? Исса, никто не должен знать, убью же. Я игнорирую выпад, достаю из пальто пачку сигарет. Но мне этого не хочется, пожалуйста, не провоцируй. Надо было не появляться совсем. Я киваю на Раду. Не смог? Она не выдаст. А если выдаст? Значит, попытка будет того стоить. Я ухожу на балкон. Не успеваю докурить, как появляется Радка с чашками кофе. Капсульный будешь? Переигрывает она с милым тоном. Мне хочется уйти. Мелкая суетится, в глаза заглядывает. Еще немного и обниматься полезет. Еще чего. Слушай. Я не хочу пока с тобой разговаривать. Произношу максимально спокойно. Я только хотела сказать, что Дава там возится с детьми. Рада ставить чашки кофе на подоконник. Это совершенно уникальное, безжалостно милое зрелище. Приглашаю посмотреть. Я делаю глоток кофе. Сахара в этом доме нет? Мало, да, сейчас принесу еще. Забей. Могла бы намекнуть. Она оправдывается. Мы перебрасываемся несколькими фразами, которые не имеют смысла и значения. Телефон снова вибрирует. Саша. Ого. Быстро проверяю, пропущенный тоже от нее. Я тут же теряю интерес к разговору, отмахиваюсь и принимаю вызов. «Саша, привет. Что-то случилось?»